«Минуточку», — сказал Кугель. «Я настаиваю на некоторых изменениях и усовершенствованиях. Ковер, шкафчик, подушки, поднос, ложе». «Конечно», — услужливо кивнул Гетман. Он перегнулся через перила и прокричал указания тем, кто стоял внизу. Немедленного ответа не последовало, и Гетман вышел из себя. «Какая досада!» — воскликнул он. «Видимо, придется самому присмотреть за этим». Он начал спускаться по веревочной лестнице. «Будь так добр, пошли наверх мою супругу Марлинку!» — крикнул ему во след Кугель. «Я поищу ее немедленно!» — крикнул Гетман через плечо. Несколько минут спустя послышался скрип огромного подъемного блока. Лестница опустилась на поддерживающей ее веревке. Посмотрев через перила, Кугель увидел, что сейчас поднимут подушки. Тяжелая веревка, на которой крепилась лестница, с грохотом пробежала по блоку, вытягивая за собой легкий шнур, едва ли толще, чем прочная бечевка, и на нем поднялись подушки. Кугель осмотрел их с неодобрением. Они оказались старыми и пыльными, вовсе не такого качества, как он себе представлял. Он немедленно затребует, чтобы обстановка в его куполе была несравненно лучшей по качеству, чем эти подушки. Возможно, Гетман послал их только на время, пока не найдут подушек требуемой элегантности. Несомненно, так оно и было. Он осмотрел горизонт. Магнаца нигде не наблюдалось. Он пару раз взмахнул руками, прошелся взад-вперед и решил посмотреть вниз, на площадь, где ожидал увидеть ремесленников, собирающих заказанные им вещи. Но жители города, казалось, занимались своими обычными делами. Кугель пожал плечами и еще раз осмотрел горизонт. Как и прежде, магнат оставался невидимым. Кугель снова оглядел площадь, нахмурился, прищурившись. Не его ли супруга Марлинка прошла мимо в сопровождении какого-то молодого человека? Он навел оптическое устройство на гибкую фигурку. Действительно, Марлинка. А молодой человек, сжимающий ее локоть с такой наглой интимностью, оказался тем самым охотником, с которым она некогда была обручена. Кугель, оскорбленный, сжал зубы. Такое поведение не может продолжаться. Когда Марлинка появится, он поговорит с ней на эту тему самым решительным образом. Солнце достигло зенита. Веревка задрожала. Перегнувшись через перила, Кугель увидел, что его полуденная трапеза поднимается наверх в корзинке, и хлопнул в ладоши в предвкушении пиршества. Но когда он поднял тряпку, прикрывающую корзину, оказалось, что корзина содержит только полбуханки хлеба, кусок жесткого мяса и флягу разбавленного вина. Кугель в шоке уставился на жалкое пропитание и решил немедленно спуститься и навести порядок. Он прочистил горло и крикнул вниз, чтобы ему подали лестницу. Никто, казалось, его не услышал. Он крикнул громче. Один или два человека с легким любопытством посмотрели наверх и пошли дальше по своим делам. Кугель сердито дернул за шнур и подтянул его к себе через блок, но не появилось ни толстой веревки, ни веревочной лестницы. Легкий шнур представлял собой петлю и мог выдержать разве что вес корзинки с пищей. Кугель в задумчивости сел и оценил ситуацию. Потом, еще раз направив оптическое устройство на площадь, он стал искать Гетмана, единственного человека, к которому он мог обратиться за удовлетворением своих требований. Ближе к вечеру Кугель случайно разглядывал дверь таверны, как раз в то время, когда Гетман, пошатываясь, выходил оттуда, вне всякого сомнения, сильно под хмельком. Кугель повелительно окликнул его. Гетман остановился как вкопанный, оглянулся по сторонам в поисках источника голоса, недоуменно потряс головой и продолжил путь через площадь. Солнце стояло наискосок от озера Вул. Водовороты виднелись крутящимися спиралями коричнево-черного цвета. Прибыл Кугель в ужин. Тарелка с вареным луком и горшок с овсянкой. Дозорный осмотрел ужин без особого интереса, потом подошел к перилам. «Пошли наверх лестницу!» — крикнул Кугель. «Наступает темнота! В отсутствие света бесполезно караулить магнаца!» К Как и раньше, его слова остались без внимания. Феркс, похоже, внезапно осознав ситуацию, наслал на Когелевы внутренности несколько приступов резкой боли. Ночь для Когеля прошла беспокойно. Когда из таверны выходили гуляки, он окликал их и заявлял протест по поводу своего плачевного положения, но с тем же успехом мог бы и поберечь глотку. За горами появилось солнце. Утренняя трапеза Когеля была неплохого качества, но явно не соответствовала стандартам, обещанным Хайламом Вискадом, двуличным гетманом Вулла. Когель в ярости проревел приказ тем, кто стоял внизу, но они не обратили на него внимания. Когель глубоко втянул в себя воздух. Похоже, ему оставалось надеяться только на собственные силы. А как насчет них? Зря, что ли, он был Когелем хитроумным? И узник начал обдумывать различные способы побега из башни. Шнур, на котором поднималась пища, был слишком тонким. Если его сложить вчетверо, чтобы он выдержал вес Когеля, шнур опустится в лучшем случае на четверть расстояния до земли. Если разорвать и связать одежду и ремни, можно набрать еще 20 футов, и он останется болтаться в воздухе. На стержне, поддерживающем купол, нет никакой опоры для ног. Имея соответствующие инструменты и достаточно времени, Когель прорубил бы лестницу, спускающуюся по внешней стороне башни, или даже полностью снес бы башню и превратил ее в короткий обрубок, с которого удалось бы спрыгнуть на землю. Этот проект представлялся совершенно невыполнимым. Когель в отчаянии повалился на подушке. Теперь все ясно. Его одурачили. Он был пленником. Как долго предыдущий дозорный оставался на своем посту? 60 лет? Перспектива отнюдь не вдохновляющая. Феркс, придерживающийся того же мнения, начал яростно пихаться, увеличивая горести Когеля. Так проходили дни и ночи. Когель погружался в долгие и мрачные раздумья и разглядывал народ Вулла с величайшим отвращением. Время от времени он обдумывал, не ударить ли ему в большой гонг, как поступил его предшественник, однако, вспомнив о наказании, воздержался. Ему были теперь знакомы все закоулки города, озера и окрестностей. По утрам густой туман закрывал озеро. Через 2 часа порыв ветра отгонял его в сторону. Водовороты со стоном всасывали воду, закручиваясь то тут, то там, и рыбаки Вулла отваживались отходить от берега лишь чуть дальше, чем на длину своих лодок. Когель начал узнавать всех жителей деревни в лицо и изучил их привычки. Марлинка, его вероломная супруга, часто пересекала площадь, но редко обращала свой взгляд наверх. Когель хорошо приметил домик, где она жила, и постоянно следил за ним с помощью оптического устройства. Но если она и флиртовала с молодым охотником, ее осмотрительность была просто замечательной, и мрачные подозрения Когеля так и не были подтверждены весомыми доказательствами. Качество пищи не улучшилось, и довольно часто о ней забывали совсем. Феркс был раздражающе настойчивым, и Когель мерил тесные пределы купола неистовыми шагами. Как-то раз, вскоре после заката и особенно сильного увещевания со стороны Феркса, Когель вдруг перестал шагать и остановился как вкопанный. Спуститься с башни было пустяковым делом. Почему он ждал так долго? Действительно, Когель хитроумный. Он разорвал на полоски каждый клочок ткани, который нашел в куполе, и сплел веревку 20 футов длиной. Теперь оставалось лишь обождать, пока город успокоится, еще 1 или 2. «Молчи, насекомое! Сегодня мы убежим с этой башни! Твои напоминания излишни!» — воскликнул Когель после очередной атаки Феркса. Феркс прекратил нападки, и Когель решил осмотреть площадь. Ночь стояла прохладная и туманная. Жители Вула рано улеглись спать. Когель осторожно поднял шнур, на котором доставлялась его пища, сложил его вдвое, потом еще вдвое и еще вдвое. Таким образом получился канат, более чем способный выдержать вес человека. Когель сделал на одном конце петлю. а другой крепко привязал к блоку. Потом в последний раз взглянул на горизонт и перелез через перила. Он спустился до конца каната, пролез в петлю и остался сидеть, раскачиваясь на высоте примерно 400 футов над площадью. К одному концу 20-футовой веревки он привязал вместо груза свой башмак и после нескольких бросков обхватил веревкой стержень колонны и подтянулся к нему. С величайшей осторожностью высвободившись из петли, он медленно соскользнул на землю. Потом быстро отступил в тень и обулся. Как раз в то время, когда он поднимался на ноги, дверь таверны распахнулась, и оттуда вывалился Хайлам Вискот, пьяный в стельку. Кугель неприятно ухмыльнулся и последовал за шатающимся гетманом в боковую улицу. Одного удара по затылку вполне хватило. Гетман свалился в канаву. Кугель навалился на него и ловкими пальцами вытащил ключи. Затем он направился к общественной сокровищнице, открыл дверь, проскользнул внутрь и наполнил мешок драгоценными камнями, монетами, бутылками с дорогими эссенциями, реликвиями и тому подобным. Вернувшись на улицу, Кугель отнес мешок к пристани озера и спрятал его под сетью. Затем отправился к домику своей супруги Марлинки. Прокравшись вдоль стены, он добрался до открытого окна и, перешагнув через подоконник, оказался в ее комнате. Она проснулась, ощутив его руки у себя на горле. Когда она попыталась закричать, Кугель сильнее сжал пальцы, и у нее перехватило дыхание. «Это я!» – прошепел он. «Кугель, твой супруг! Поднимайся и иди со мной! Первый звук, который ты издашь, будет для тебя последним!» Перепуганная девушка повиновалась. По приказу Кугеля она набросила на плечи плащ и надела туфли. «Куда мы идем?» – прошептала она дрожащим голосом. «Неважно. А теперь пошли через окно. И чтоб ни звука!» Стоя на улице в темноте, Марлинка бросила полный ужаса взгляд на башню. «А кто на страже? Кто охраняет вул от Магнаца?» «На страже никого нет», — ответил Кугель. «Башня пуста». У Марлинки подогнулись колени. Она тяжело осела на землю. «Вставай», — сказал Кугель, — «вставай. Нам нужно идти». «Но на страже никого нет. Это лишает силы заклинания, наложенное волшебником на Магнаца, который поклялся, что вернется, как только прекратится бдение». Кугель поднял девушку на ноги. «Меня это не касается. Я снимаю с себя всякую ответственность. Разве меня не пытались одурачить и принести в жертву? Где мои подушки? Где превосходная пища? А моя супруга?» Девушка зарыдала, закрывая лицо руками, а Кугель повел ее к пристани. Он подтянул к себе рыбацкую лодку, приказал Марлинке забираться в нее и забросил внутрь добычу. Отвязав лодку, вставил весла в уключины и начал выгребать на середину озера. Марлинка была в ужасе. «Водовороты затянут нас на дно. Ты что, потерял разум?» «Вовсе нет. Я тщательно изучил водовороты и точно знаю границы каждого». Кугель двигался по поверхности озера к его середине, считая каждый удар весел и наблюдая за звездами. 200 локтей к востоку, 100 локтей к северу, 200 локтей к востоку, 50 локтей к югу. Так греб Кугель, а справа и слева от них слышались чмокающие звуки, закручивающиеся в воронку воды. Но потом опустился туман и закрыл звезды, и Кугелю пришлось бросить якорь. «Неплохо», — сказал он. «Мы теперь в безопасности, а между нами еще много неясностей». Девушка отпрянула на другой конец лодки. Кугель шагнул на корму и присоединился к ней. «Вот и я, твой супруг!» «Неужели ты не испытываешь безмерной радости от того, что мы, наконец, одни? Моя комната в таверне была гораздо более удобной, но и лодка сойдет». «Нет», — прохныкала она, — «не прикасайся ко мне. Церемония не имела значения, это был трюк, чтобы убедить тебя служить дозорным». «И, возможно, этот трюк растянулся бы на 3x20 лет. Но это не моих рук дело, я виновата только в том, что веселилась. Но что станет с вулом? Никто не стоит на страже, и заклинание утратило силу. тем хуже для вероломных жителей Вулла. Они потеряли сокровища, самую прекрасную девушку, а когда займется день, на них пойдет войной магнат. Марлинка испустила пронзительный вопль, который поглотил туман. «Никогда не произноси это проклятое имя!» «А почему бы и нет?» «Я прокричу его через все озеро! Я сообщу магнатцу, что заклинание больше не действует, и что теперь он может прийти для мести!» «Нет, нет, пожалуйста, нет!» «Тогда ты должна вести со мною так, как я рассчитываю!» Девушка, рыдая, повиновалась, и через некоторое время тусклый красный свет, просочившийся сквозь туман, обозначил рассвет. Кугель встал в лодке во весь рост, но все ориентиры оставались скрытыми. Прошел еще час. Солнце поднялось теперь высоко. Жители Вулла должны были уже обнаружить, что их дозорный исчез, а с ним и сокровища. Кугель тихо хихикнул, и тут ветерок развеял туман, открывая ориентиры, которые он выучил наизусть. Кугель бросился на нос и стал вытаскивать якорную веревку, но к его раздражению якорь за что-то зацепился. Он дернул, напрягся, и веревка слегка поддалась. Кугель потянул изо всех сил. Со дна поднялось множество пузырей. «Водоворот!» — в ужасе закричала Марлинка. «Здесь нет водоворотов!» — пропыхтел Кугель и дернул еще раз. Веревка, казалось, ослабла, и Кугель начал выбирать ее. Выглянув за борт, он обнаружил, что смотрит в огромное бледное лицо. Якорь зацепился за ноздрю. На глазах у Кугеля веки существа дрогнули и поднялись. Кугель отбросил в сторону веревку, подскочил к веслам и начал неистово грести к южному берегу. Рука величиной с дом высунулась из воды, ощупывая воздух. Марлинка закричала. Поднялась мощная волна, чудовищный натиск воды бросил лодку к берегу, как щепку. Перед ними предстал магнат. Он приподнялся и сел в центре озера Вул. Из деревни донесся звук предупреждающего гонга, яростный перезвон. Магнат поднялся на колени. Вода и ил стекали с гигантского тела. Якорь, проткнувшись ему ноздрю, все еще висел там. Из раны вытекала густая черная жидкость. Магнат поднял огромную руку и раздраженно шлепнул по лодке. Удар поднял стену воды, которая поглотила лодку и рассыпала сокровища, а Кугель и девушка кубарем скатились в темные глубины озера. Кугель задрыгал ногами, рванулся и вытолкнул себя на бурлящую поверхность. Магнат поднялся и глядел в сторону Вулла. Кугель подплыл к берегу и, пошатываясь, выбрался из воды. Марлинка, видимо, утонула, ее нигде не было видно. На другой стороне озера магнат медленно брел по воде к деревне. Кугель не стал больше ждать. Он повернулся и изо всех сил понесся вверх по склону горы.